которое вращали быки. В XIX веке это колесо служило туристическим аттракционом, но сейчас оно закрыто для публики. Цитадель соединили стенами с другими каирскими укреплениями, и впервые за свою историю город достиг Нила. Саладин построил и новые ворота, там, где сейчас вокзал Рамсес. То обстоятельство, что сегодня от станции до реки 1,5 мили, показывает, как сильно менялось нильское русло на протяжении столетий. За цитаделью стали возводить и другие укрепления, причем строительство велось такими темпами, что в конце XII века сын Саладина, чтобы добыть камень, приказал частично разобрать пирамиду Менкауры. Кроме обороны Каира, Саладин внес свою лепту в организацию религиозной жизни и управление городом. При фатимидах среди египтян начал распространяться шиизм, но Саладин вернул Египет к суннизму и основал несколько религиозных школ, медресе. Страница 180. «Узрите же», — восклицает средневековый путешественник Ибн Убейр. «Вот лишнее доказательство заботы султана обо всех правоверных. Он устроил собрание и назначил тех, кто за вознаграждение учит народ читать Божью книгу, кто зачитывает ее сыновьям бедняков и сиротам». Кроме того, при Саладине в Египте утвердился суфизм, мистическое направление ислама, приверженцы которого через молитву и медитацию стремятся к персональному диалогу с Аллахом. Саладин построил первый городской ханках, суфийский приют, монастырь, убежище от мира для суфийских мистиков. Сегодня более половины каирских мусульман считают себя суфиями. И во время маулидов часто можно видеть суфийские танцы и слышать суфийские напевы. Хотя сам Саладин в Египте почти не бывал, династия Аюбидов, которой он дал свое имя, продержалась у власти в Каире 80 лет. Саладин и его преемники отказались от титула халифа и стали называть себя султанами, тем самым давая понять, что их правление светское. Аль-Адил, второй султан династии Аюбидов, сохранил империю, доставшуюся ему по наследству от Саладина, и дополнительно укрепил Каирскую цитадель. При нем появились две сторожевые башни на восточной стороне, над торговым путем Шария-Салах-Залем. Правда, Аль-Адил, подобно Саладину, редко бывал в Египте, и первым из султанов в цитадель перебрался только Аль-Камил, племянник Саладина, правивший с 1218 по 1238 год. Он построил в цитадели дворец и конюшни, от которых, к сожалению, не сохранилось и следа. Тем не менее, Аль-Камила считают основоположником 800-летней традиции. После него все султаны жили именно в цитадели, вплоть до середины XIX века, а военное значение крепость сохраняла до 1983 года. Страница 181. Аль-Камил также заложил один из крупнейших некрополей средневекового Каира. Имам Аль-Шафии, потомок дяди пророка, скончавшийся в 820 году, считается одним из основателей четырех ритуалов суннизма. Мавзолей, который Аль-Камил возвел над его могилой, по сей день пользуется уважением и почитанием. Этот мавзолей виден издалека благодаря свинцовому куполу, увенчанному флюгером в виде металлического челна. Этот челн надлежало наполнять зерном и водой. В исламском символизме корабли означают духовное развитие, а птицы — суть человеческие души. Внутри мавзолея просторно и свежо. Своды огромного помещения сходятся где-то в сумраке над головой. Под центром купола стоит кинотаф из индийского тика, освещенный зелеными лампами. От зала его отделяет резная перегородка сандалового дерева. Сквозь эту перегородку правоверные просовывают листочки с молитвами. Большую часть суток здесь очень много молящихся, поскольку гробница имама, по широко распространенному убеждению, обладает чудесной целительной силой. Больные стекаются сюда со всех уголков исламского мира в надежде на излечение или хотя бы на смерть в святом месте. Маулид в честь Аль-Шафии весьма популярен в народе, и на него также съезжаются многочисленные страждущие и увечные. Мавзолей находится на территории, которая известна как Южное кладбище или как город мертвых. Другой памятник эпохи аюбидов на этом кладбище расположен в глубине. Чтобы попасть к нему, нужно преодолеть настоящий лабиринт дорожек и тропок. Это вторая гробница, современница падения аюбидов и посвящена женщине по имени Шагарат аль-Дур, правила в 1249-50 годах. Страница 182. Шагарат – одна из немногих женщин, сумевших добиться власти на Ближнем Востоке, и единственная королева Египта, не считая Клеопатры. Сегодня ее могила заброшена, отчасти по причине трагической истории жизни правительницы. Она была рабыней-турчанкой, ее имя в переводе означает «жемчужное дерево». Супруг Шагарат, последний аюбидский султан по имени Аюб, содержал наемное войско мамлюков, готовясь к возможному нападению монголов на Каир. Он скончался в 1249 году, сражаясь с французским королем-крестоносцем Людовиком IX.